Новелла восьмая. Джероламо любит Сальвестру. Отправляется, побуждаемый просьбами матери, в Париж. Вернувшись, находит ее замужем, тайно проникает в ее дом и умирает около нее. Когда его понесли в церковь, Сильвестра умирает возле него. Новелла Эмилии пришла к концу, когда по приказанию короля Неофила начала таким образом. «На мой взгляд, достойные дамы, есть люди, мнящие, что знают более других, а знают мало, почему позволяют себе противопоставлять свою мудрость не только людским советам, но и природе вещей. И от этого самомнения уже многое множество произошло бед, а никакого добра еще никогда не видали». А так как изо всех естественных побуждений любовь всего менее выносит совет и противоречие, ибо по природе она скорее сама может известись, чем быть остановлена препятствием, у меня пришло на мысль рассказать вам новеллу о женщине, которая, желая быть умнее, чем ей пристало и чем она была, и, несмотря на то, что дело, в котором она тщилась проявить свой ум, было неподходящее, вместо того, чтобы удалить, как она полагала, из сердца любовь, быть может, внушенную ему звездами, достигла того, что изгнала из тела сына любовь и душу. Жил в нашем городе, как то рассказывают старые люди, знатнейший и богатый купец по имени Леонардо Сигьери, у которого от жены был сын, прозванный Джероломо, по рождению которого он, устроив как следует свои дела, скончался. Попечители ребенка вместе с его матерью вели его дело хорошо и честно. Мальчик, росший с детьми своих соседей, сошелся с девочкой своих лет, дочерью портного, более чем с каким другим ребенком той улицы. С годами привычка обратилась в такую и столь страстную любовь, что Джероломо чувствовал себя хорошо лишь когда ее видел. И, наверное, она любила его не менее, чем была любима им. Мать мальчика, заметив это, много раз бранила и наказывала его, а затем, когда Джероламо не был в состоянии от того отстать, пожаловалась его попечителям, и, полагая, что при больших средствах сына можно сделать из тернии померанец, сказала им: «Наш мальчик, которому 14 лет, так влюбился в дочь одного портного, нашего соседа по имени Сальвестру, что если мы не удалим его от него, то, пожалуй, когда-нибудь возьмет ее за себя, без чего-либо ведома, после чего я никогда не буду радостна. Либо он исчахнет по ней, если увидит ее выданную за другого. Потому, мне кажется, вам следовало бы во избежание этого услать его куда-нибудь отсюда подальше по делам торговли, ибо если он удалится от ее лицезрения, она выйдет у него из ума, а там мы дадим ему в жены девушку хорошего рода». Попечители сказали, что она говорит дело, и они по возможности устроят это. Велев позвать к себе в лавку мальчика, один из них стал очень дружелюбно говорить ему: «Сын мой, ты теперь уже подрос, и тебе хорошо самому приняться смотреть за своими делами, почему нам было бы очень приятно, если бы ты отправился на некоторое время пожить в Париж, где, как увидишь, обращается большая часть твоих богатств, не говоря уже о том, что там ты станешь лучше, образованнее и обходительнее, чем мог бы стать здесь, когда насмотришься на тех господ и баронов, и дворян, каких там много. А когда научишься у них обращению, можешь вернуться сюда». Юноша слушал внимательно, но отвечал коротко, что ничего такого делать не желает, полагая, что если другим, то ему можно остаться во Флоренции. Выслушав это, почтенные люди стали корить его многими словами, но, не успев добиться от него иного ответа, сказали о том матери. Сильно разгневанная ни его нежеланием отправиться в Париж, а его увлечением, она страшно побронила его. Затем, приласкав нежными словами, стала подлаживаться к нему и дружелюбно просить, как одолжение, сделать то, чего желают его попечители. И она так сумела уговорить его, что он согласился поехать и прожить в Париже год, но не более. Так и сталось. Так Джероламо, страстно влюбленный, отправился в Париж, где его «не сегодня-завтра поедешь» продержали 2 года. Вернувшись оттуда более чем когда-либо влюбленным, он нашел Сальвестру замужем за одним приятным молодым человеком — шатерником. Это чрезвычайно его опечалило. Увидев, однако, что дело не изменишь, он старался примириться с ним и, разузнав, где она живет, стал по обычаю влюбленных юношей ходить мимо нее, полагая, что если она позабыла его, то разве так, как он ее? Но дело обстояло иначе. Она помнила его не более, как бы никогда его не видала, а если отчасти и помнила, то показывала противное, в чем юноша убедился в очень короткое время, не без величайшей печали. Тем не менее он делал все возможное, чтобы снова овладеть ее сердцем. Так как это, казалось ему, ни к чему не приводило, он решил, если бы пришлось ему от того и умереть, поговорить с нею лично. Узнав от одного соседа, как расположен ее дом, однажды вечером, когда она ушла с мужем на посиделки к соседям, он тайно пробрался к ней, спрятался в ее комнате за развешанными полотнищами палаток и дождался, пока они, вернувшись, легли в постель. Услышав, что муж заснул, он направился к месту, где видел, что легла Сальвестра, положил ей руку на грудь и тихо спросил: «Душа моя, спишь ли ты?» Молодая женщина, еще не заснувшая, хотела закричать, но юноша быстро сказал: «Ради Бога, не кричи, я твой Джероламо». Услышав это, она сказала вся дрожа: «Ради Бога, Джероламо, уйди! Прошло то время, когда нам, детям, пристало быть влюбленным. Я, как видишь, замужем. Почему мне непристойно заниматься другим мужчиной, кроме моего мужа? Потому прошу тебя, самим Богом, уйди, ибо если бы услышал тебя мой муж, положим, никакого другого зла от того не произошло бы, но вышло бы то, что я никогда не могла бы жить с ним в мире и покое, тогда как теперь я им любима и пребываю с ним в благополучии и спокойствии».